«Стой, кто идет!» — властно окликнул корсар подходивших солдат. «Сдавайтесь!» — приказал офицер, который командовал отрядом. «Это мы предлагаем вам сдаться!» — дерзко ответил ему корсар. «Вы шутите?» «Не имею такой привычки». В этот момент с дальнего конца лестницы послышался слабый голос дона Диего. «Вперед! Нападайте на них! Это черный корсар!» Раненый, он не успел еще перебраться через мостик и лежал за каменным выступом в конце его. Дон Диего побуждал их к схватке, но, услышав его слова, солдаты остановились. «Черный корсар!» — повторяли они с невольным страхом. Слава этого жестокого морского разбойника была известна во всех испанских колониях в Америке, и, узнав, что перед ними сам непобедимый корсар, они столпились перед узким проходом, не решаясь напасть или хотя бы двинуться вперед. Корсар не преминул воспользоваться этим, стремясь внести замешательство в ряды противника и прежде всего выиграть время. «Вперед, мои храбрецы!» — закричал он. «Кармо! Бросай 20 человек на мост! Моко! Штурмуй бастион с остальными! Вперед, морские волки!» Кармо мгновенно оценил ситуацию и в подтверждение этих слов тут же грянул своей кулевриной, снеся один из зубцов на ограде и засыпав наступающих обломками кирпича. Напуганные выстрелом и обманутые этими командами, испанцы поспешно отступили в панике, бросившись на бастион. Напрасно Диего Сандерф кричал им: «Вперед, в атаку, их всего четверо!» Никто уже не слушал его. Секунду спустя внизу на скалах прогремели 2 пистолетных выстрела. «Ван Штиллер спустился!» — воскликнул Мокко. «А мы достигли своей цели!» — веселился Кармо, хохоча, как сумасшедший. «Капитан, мои люди без потерь овладели мостом!» «А мои бастионом!» — добавил негр. Внезапно 2 пушечных выстрела прогремели с последней из западных башен, и 2 снаряда просвистели над их головой. «Вот и гостинцы!» — воскликнул Кармо, никогда не терявший присутствие духа. «Но не слишком ли они сладкие для нас, черный кум?» «Я едва не скушал один», — отвечал негр. «Боюсь, что он не пошел бы тебе на пользу». «Уходим отсюда», — сказал корсар. «Поищем себе убежище получше». Не теряя времени, они двинулись к каменной лестнице, в то время как 3-й снаряд врезался в один из камней платформы, разбив его на куски. Спустившись на 50 ступеней, флебустьеры оказались в сводчатом помещении с 2 бойницами, защищенными толстыми железными решетками. Одна выходила на море, а другая — на двор форта, который находился почти на уровне отверстия. Дубовая дверь, окованная железными пластинами, закрывалась изнутри на засовы. «Позаботимся о своем тыле», — пробормотал Кармо. С помощью Мока он с грохотом захлопнул дверь, задвинув 2 железных засова. «Порядок. Отсюда они не войдут», — сказал он. «Тут не обойтись без топора». «Решетки на окнах тоже хороши», — добавил в тон ему Мока.